Глава 43. Когда Луи выходил вечером из комиссариата, он чувствовал себя совершенно разбитым, но на душе у него было спокойно. Пусть Луазель заканчивает эту историю, а ему еще надо кое-что уладить. Секатор работал граблями в северной части кладбища. При виде Луи он застыл на месте. «Так и думал, что ты объявишься», — сказал Луи. «Услышал, что убийцу поймали, не так ли?» Секатор дважды бесполезно поскреб граблями. «И ты решил, что можно выйти? Что тебя не схватят? А изнасилование? Ты про него забыл?» Секатор сжал руками черенок грабель. «Я тут ни при чем. Если хозяин сказал, что я там был, он врет. Доказательств нет. Никто не поверит убийце». «Ты был там», — отрезал Луи, — «вместе с Русле и приятелем, которого ты нанял. Мерлен заплатил вам. Я ее не трогал, потому что не успел. Ты уже лежал на ней, когда Клеман в оке облил тебя. Не трудись отрицать. Мерлен ничего не сказал, но есть свидетель. Клермон наблюдал за вами в бинокль из своей мастерской». «Старая сволочь!» — проворчал Тавенен. «А сам-то ты чего стоишь?» Тавенен метнул на Луи ненавистный взгляд. «Я скажу, чего ты стоишь, секатор. Ты не стоишь трех гвоздей, и я легко мог бы тебя отправить за решетку. Но Николь Вердо умерла, и ей это не поможет. И есть еще кое-что. Оберег твоей матери. И ради него... Только ради него я оставлю тебя в покое. Тебе повезло, он тебя защитил. Секатор закусил губу. И я оставлю тебе эту чертову бутылку Сансера, которую таскал с собой каждый день, пока ты прятался. Когда будешь пить, подумай о Николь и постарайся почувствовать угрызение совести. Луи поставил бутылку у ног секатора и пошел прочь по центральной аллее. В этот вечер Луи ужинал в лачуге. Когда он вошел, в столовой было пусто и сумрачно, и сквозь закрытые ставни он увидел Марка и Люсьена, сидящих на редкой траве пустоши. «Где Мартин Пупсик?» — спросил он, подходя к ним. «Полетел навстречу солнцу?» — Не угадал, — сказал Марк. Клеман не ушел. Я предложил ему прогуляться по улицам, но он важно заявил, что в том, что касается его, он самолично предпочитает клеить булыжники в погребе. — Господи, — присвистнул Луи, — надо будет его как-нибудь поделикатнее вытурить. — Конечно, но не сразу. Времени у нас полно. — Вы не открыли ставни? — Люсьен взглянул на дом. «И правда», — сказал он, — «никому в голову не пришло». Марк встал и подбежал к дому. Он распахнул три окна столовой, раскрыл деревянные створки, потом отодвинул задвижку, которая закрывала ставни комнаты Климана, и жаркий воздух волной устремился в комнату. «Вот!» — крикнул он Луи, высунувшись из окна. «Видел?» «Прекрасно. А теперь закрою, а то мы в этой лачуге от жары сдохнем». «Что это с ним?» — спросил Луи. Люсьен вытянул руку. «Не досаждай спасителю», — серьезно сказал он. Он надеялся найти любовь, а остался с кучей неглаженного белья. Луи прислонился спиной к Айланту и покачал головой. Люсьен шмыгнул носом и сунул руки в карманы. «Возвращение солдат с фронта всегда трагично», — пробормотал он.